Глава 16. На прошлой неделе Лия обошла множество адресов в поисках жилья. Она успела увидеть и ванную с плесенью на коврике, и кухню, где на полочке стояла клетка с домашней крысой, и спальню без окон. Она встретилась с мужчиной, чьи кроссовки воняли так сильно, что их можно было учуять аж от самой входной двери, с женщиной, которая, судя по всему, только что сделала подтяжку лица, и с парнем, у которого было целых 5 чихуахуа. В одном из домов требования были следующими. Телевизор можно смотреть только до 9. Вечером в пятницу нельзя уходить из дома. А в общих помещениях запрещается пить алкогольные напитки. К тому же закономерность заключалась в следующем. Если комната была хороша, то сосед ужасным. А если была ужасная комната, то сосед еще хуже. Вернувшись домой с очередного осмотра, грязная мрачная квартира на цокольном этаже на Хорнис-Лейн, хозяина которой звали Вилли, Лия позвонила Амитабху. Отчасти потому, что скучала и хотела услышать его голос, но в основном потому, что оказалась в подобном положении именно из-за него. «Привет, это я». В трубке с мгновения помолчали, а затем оттуда раздалось «Здравствуй». «Как дела?» — спросила Лия, стягивая со ступни кроссовку. «Хорошо», — ответила Амитабху. «У меня все хорошо, а у тебя как дела?» «Дерьмово, на самом деле», — ответила она. «Ох». Лия услышала, как Амитабх сел, по-видимому, на кровать. Она могла представить, как он поглаживает подбородок. Так он делал всегда, когда ему было неловко. «Да, вся эта погоня за жильем — сущий кошмар. Я слишком стара, чтобы делить комнату или квартиру еще с кем-то. Слишком заскорузла. Боюсь, я могу жить только одна», — рассказала Лия. Амитабх вздохнул. «А почему бы тебе не купить квартиру?» «Потому что...» ответила Лия сердито. Этот разговор повторялся уже в миллионный раз. «На моем счету в банке 102 фунта, и когда я в последний раз узнавала, сколько стоит квартира в Лондоне, стоила она несколько дороже». «Ну, ты ведь можешь взять ипотеку», сказала Амитабх. «Они сейчас снова предлагают 100%, иногда даже 110%. «Какая прекрасная мысль», — без энтузиазма ответила Лия. «На всю оставшуюся жизнь связаться с ипотекой, которую никогда не смогу выплатить, потому что работаю управляющим в магазине. И, конечно, никогда из этой новой квартиры не выходить, потому что просто не смогу себе этого позволить». Амитабх вздохнул. «А знаешь, это ведь ты во всем виноват, во всем», — с горечью произнесла Лия. Он снова вздохнул. «И о чем ты только думал, а? Нет, правда?» «Я не думал. Я просто жил, представь себе», — ответила Амитабх. «Нет, не представляю. Мы были на стольких свадьбах. Ты хоть раз думал, как хотел бы поступить сам, а не только о том, как надо? Неужели ты ни разу, лежа в постели, не думал на сон грядущий, а что же будет с нами обоими? И как это все должно закончиться?» — спросила Лия. «Нет», — ответила Амитабх. «Никогда, честно». «Тогда о чем ты думал?» «Я не знаю», — ответила Амитабх. «О еде, о работе, о телеке. Думаю, мне просто не приходило в голову, что я когда-нибудь доживу до этого момента, что мы оба до этого доживем. Наверное, я просто думал, что у нас впереди вечность». Лия выдержала небольшую паузу, чтобы выделить следующие слова. «Так», — произнесла в конце концов, — «то есть, если бы старик Гус не умер, все было бы по-прежнему, а в один прекрасный день мы бы с тобой вдруг проснулись и поняли, что нам обоим 50?» «Да. Нет, то есть я имею в виду, я бы, может быть, понял раньше, что у нас ничего не получится, но смерть старичка ускорила процесс». «Тогда хвала Гусу за то, что он выбрал идеальный момент, потому что чертовски хреново оказаться в таком положении, как я сейчас, когда тебе 35. А представь, если бы мне уже было 40. На самом деле, знаешь, в этот момент я так зла на тебя, очень и очень зла». «О, боже, Лия, прости», — вздохнула Амитабх. «Твое «прости» тут не поможет. Прости — это очередная отговорка. Ты просто куча отговорок, жалких, незрелых, эгоистичных, жирных отговорок», — сквозь зубы процедила Лия. «Жирных?» — не понял он. «Да, жирных. Ты жирный и волосатый, но это не имеет значения, потому что какой-то бедной девушке придется выйти за тебя замуж. Только потому, что ее мама и папа так велели!» — прокричала Лия в трубку. Повисла мертвая тишина. А через 2 секунды раздалось нечто похожее на возмущенный рев. Но Лия быстро поняла, что Амитабх просто оглушительно хохочет. Он произнес трубку: «О боже, Лия, ты такая смешная! Я скучаю по тебе!» Лия почувствовала, как уровень ее адреналина падает, а мышцы расслабляются. Она с трудом улыбнулась и сказала: «Я тоже по тебе скучаю. Сильно. И хочу, чтобы ты был какой-нибудь другой национальности». «Да», — сказала Амитабх, — «я тоже». На мгновение оба замолчали, а затем Лия взглянула на часы и ужаснулась. «Вот черт, мне пора». «Куда это ты?» — удивился Амитабх. «В Клисалт Армс. Сегодня день рождения Тоби». «Тоби?» «Ну, Тоби, который живет напротив. Молодой, тощий парень. Только он оказался не таким уж молодым. Ему 39». «А при чем тут ты?» «Он меня пригласил». «Что? Это свидание?» «Нет, конечно, нет. Он просто хочет познакомить меня со своими жильцами». «То есть ты познакомишься с подростком, со стюардессой и с Сибил?» «Ну да», — сказала Лея. «Может быть. Я не знаю, кто придет». «И с девушкой с гитарой?» — не унимался Амитабх. «Я же сказала, что не знаю», — отрезала Лия. «О боже, это так несправедливо. 3 года я жил напротив этого особняка, а тебя пригласили познакомиться с жильцами только тогда, когда я уже съехал». «Может, мне можно прийти?» — с надеждой спросил он. «Нет. Ты же знаешь, мы теперь не можем никуда вместе ходить», — грустно ответила Лия. «Ну, мы же останемся друзьями. Мы ведь можем по-прежнему видеться?» — спросил Амитабх. «Не знаю. Может быть. Слушай, мне пора. Я перезвоню тебе в ближайшее время, ладно?» — заторопилась Лия. «Хорошо», — проворчал он. «Лия?» «Да?» «Я люблю тебя».